Глава 8. Ночные визитеры. Князя спасли, зарядку провели, самое время было заняться водными процедурами. Да и постирать вещи не мешало бы. Этим Леха и озаботился. Процедуру он устроил Горынычу. Усадил его в кадушку, наполненную мыльной водой, а сам взялся за стирку. «Да, Горыныч», — протянул Леха. «А с кем ему еще было говорить?» «Только с дракончиком, единственным слушателем». «Втюрился я в нее по уши. Я понимаю, она дочка князя и все такое». Леха отложил мыло на край катки и пошел повесить мокрую тельняшку на спинку стула. Дракончик тут же заинтересовался мылом, коснулся его лапкой, удовлетворенно курлыкнул и лизнул. Морда его изобразила крайнюю степень удовольствия. Горыныч икнул и выдул огромный мыльный пузырь. «Мы тоже как бы не лыком шиты с тобой, да?» — говорил меж тем Леха, задумчиво глядя в окно. «А как думаешь, я ей нравлюсь? Хоть немного?» Пузырь лопнул, и Горыныч весело чихнул. «Правда», — закивал Леха, все еще глядя на улицу. «Будь здоров!» Он еще помедлил пару мгновений, а затем, хлопнув в ладоши, обратился к Горынычу. «Так, все, давай завязывать, а то простудишься». Но вместо дракончика в бадье он увидел огромный мыльный пузырь. «Орк!» — отозвался дракончик, и пузырь лопнул. «Да, не просто воспитывать малышей». Леха достал Горыныча из бадьи, завернул в полотенце, а сам пошел выливать воду. Далеко с крыльца идти не стал, плеснул за поленницу. Потом сходил в дом за бутылью и отправился добывать молоко. Ему, как спасителю князя, теперь молоко в трактире выдавали бесплатно. И не увидел он, что за поленницей притаились подручные Зигфрида, Ханс и Петр. Облитые с ног до головы мыльной водой, все в пене, они проводили Леху сердитыми взглядами. Как только он скрылся, злодеи выбрались из укрытия и побежали на холм, что у границы княжества. Здесь, в высокой траве, лежал Зигфрид с подзорной трубой в руках. «Мы проверили», — доложил Петр. «Проверили», — поддакнул Ханс. «Вон тот дом с башней». «Со шпилем», — важно поправил товарища Петр. Зигфрид посмотрел на нужный дом. На самом деле никакой башни, а тем более шпиля, там не было. Над крышей торчала самая обыкновенная печная труба. «Ждем, когда стемнеет», — приказал барон. «Вечером пойдем на дело». И он снова припал глазом к окуляру. Маруся куда-то спешила меж торговых рядов. За ней неотступно следовал боярин Дундук. «Княжна Маруся!» — окликнул он девушку. Княжна сделала вид, что не слышит. Махнув рукой подружкам, она нырнула в ближайшую подворотню. Поплотнее прикрыла за собой калитку и замерла. Маруся быстро поднялась по ступенькам крыльца и заглянула в избу. Заметив, что Дундук ее преследует, отступила вглубь комнаты. Боярин походил-походил возле избы, да и ушел. Ничего, он еще найдет время поговорить с невестой. Маруся огляделась. Неужто чудесный лекарь тут устроился? Вон знакомый волшебный короб, из которого он достал молодильное яблоко. «Леш!» — на всякий случай позвала Маруся, хотя и так понимала, что в доме никого нет. Она уже хотела заглянуть в короб, как вдруг услышала странное шуршание. Рядом зарычали. Княжна обернулась и увидела, как к ней по лавке двигается перевернутая плетеная корзинка. Девушка шарахнулась к печке, вооружилась ухватом. «Ну-ка, стой!» — приказала она корзинке. Корзинка не послушалась, еще и заворчала. Маруся осторожно приподняла край корзинки ухватом. На нее глянули огромные желтые глаза. Горыныч курлыкнул и улыбнулся. «Мамочки!» — ахнула Маруся, оседая на пол. Когда Леха вернулся с молоком, то увидел призабавную картину. На полу его избы сидела Маруся и чесала пузико Горыныча. Дракончик при этом довольно урчал и блаженно закатывал глаза. «Хути, бозь мой!» – ворковала княжна. «А кто это у нас любит, когда ему животик чешут?» Придя в себя от удивления, Леха вежливо кашлянул. Горыныч замер. Маруся глянула на лекаря и недовольно дернула бровью. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» – спросила она строго. Леха улыбнулся своей самой очаровательной улыбкой. «Видимо, придется», – ответил он. Выдав Горынычу бутыль с молоком и строго наказав ему сидеть и никуда не убегать, Леха повел Марусю к озеру. По дороге старший лейтенант во всем ей признался. И что он моряк, и что прибыл сюда на подводном аппарате, и что был отправлен изучить глубокую морскую пещеру с доисторическими формами жизни, и что он почти эти формы нашел, но почему-то оказался тут, в этом чудесном месте. «Как ты говоришь, эта бочка называется?» – переспросила Маруся. «Глубоководный аппарат», – ответил Леха. «Батискаф проекта 1925». Маруся ненадолго замолчала. Они шли через заросшее поле. Высокая трава доставала девушке до плеч. Княжна смотрела на небо с разгорающимся закатом. Все услышанное было очень странным. «А малыш с тобой приехал?» – уточнила она. «Не, это мы здесь познакомились», – ухмыльнулся Леха. Когда он вспоминал Горыныча, на душе у него сразу становилось легче. «Я сначала старался, чтобы с ним все хорошо было», — объяснял Леха, — «ради российской науки. Ну, чтобы передать, а потом прикипел к мелкому». «А можно я ему хлебушка принесу?» — спросила Маруся. Они уже почти дошли до озера. «Нет, хлеба не надо», — заторопился Леха. «Мы любим яблоки, морковь, репу, уголь нельзя, у него изжога начинается. Вообще он, конечно, забавный, я к нему привязался». «Да вы оба забавные», — подумала княжна. Она была счастлива, что наконец-то началась новая жизнь, что можно спокойно гулять, не прячась от противного дундука, крепко спать, не ожидая поутру мрачных сводок о здоровье папеньки. Спать-то, конечно, можно было, но не в этот вечер. Потому что именно сегодня Зигфрид запланировал похитить дракона. Под покровом сумерек барон фон Бирнбахер вместе с Хансом и Петером проник во двор Лехиной избы. «Стой!» – поднял кулак Зигфрид. «Враг наверняка ждет у входа». Ханс с Петером переглянулись. Как же им это проверить? Но за них все решил сам Зигфрид. Он подошел ближе к дому и посмотрел наверх. «Нужно идти в обход», – решил барон. Ханс и Петер согласно сцепили свои руки замком. Зигфрид встал на них, и верные помощники раскачали его на руках. «И раз, и два, и три!» – скомандовал барон, на последнем рывке оттолкнулся и взлетел. По закатному небу промелькнул темный силуэт. Зигфрид влетел в трубу. «Вроде зацепился», – облегченно выдохнул Петер и принялся ждать. Прошло 5 минут. «Долго его нет», – забеспокоился Ханс. «Может быть, что-то случилось?» Петр прислушался и пожал плечами. «Наверное». Они отправились в избу. Но сначала им пришлось выломать дверь. Уходя, Леха ее закрыл. Внутри было темно. «Ты туда, я сюда», – скомандовал Петр, кивая сначала направо, потом налево. Ханс остановил его. «Я сюда», — показал он налево, и пошел вдоль стенки. «Ну, или так», — легко согласился Петр. Деревянный пол жалобно заскрипел под ногами непрошенных гостей. Петр прокрался мимо стола, под которым затаился Горыныч. Дракончик недовольно курлыкнул. Ничего не обнаружив, слуги повернули обратно, и тут Петр заметил мелькнувший драконий хвост. Зажмурился, открыл глаза. Под столом никого не было. «Показалось», – прошептал он с облегчением. Вдруг в их сторону поползла плетеная корзинка. Петр, трясущейся рукой, откинул ее. Наружу шипением выскочил Горыныч. С воплями Петр бросился бежать, врезался в Ханса и свалил его на пол. Горыныч проскочил мимо них на улицу. «Разява!» Ханс отпихнул от себя подельника. «Она выскочила!» – орал Петр. «Мышь!» – скривился Ханс. «Какая мышь?» – взвыл Петр. «Это не мышь, это очень большая мышь!» Они посмотрели друг на друга. «А что, если эта мышь съела нашего барона?» – прошептал Ханс. «Ханс!» – раздался вдруг знакомый голос, будто бы прямо из печки. «Со мной разговаривает печь!» – охнул Ханс. «Со мной тоже!» – заметил Петр. «Нет, это со мной!» – упрямился подельник. «Ведь это я, Ханс, а не ты!» Его собрат по умственному развитию попытался что-то возразить, но его перебили. «Это я, ваш барон!» — рявкнул Зигфрид. «Вытащите меня отсюда!» Ханс и Петр принялись искать, откуда надо было вытащить хозяина. «Господин барон!» — робко позвал Ханс. «Господин барон, вы где?» — спросил Петр. «Где-где? В трубе!» — возмутился Зигфрид. Он знал, что его слуги болваны, но не до такой же степени. «В трубе!» – ахнули подельники. Ханс осторожно постучал по стене печки. Внутри зашуршало. «Вот это да!» Алёха с Марусей все гуляли и гуляли. Уж очень погода была хорошая, да и компания не дурная. Они долго-долго стояли у озера на мостках, смотрели на звездное небо и на его отражение в воде. Маруся кинула на спутника тревожный взгляд. «Извини, если я не в свое дело лезу», — робко начала она. «Но там, в твоем мире, тебя кто-то ждет?» Леха взлохматил волосы и засмеялся. «Ипотека меня ждет», — ответил он, подхватил камень и бросил в воду. «Девушка твоя?» расстроенно уточнила Маруся. «Это очень, очень красивое имя». Леха помотал головой. «Как лучше рассказать, чтобы поняла?» «Нет, если ты про девушку, то девушки нет», — заторопился он. «А ипотека это... да как объяснить-то, даже не знаю. Ну, короче, хорошо, что у вас этого нет». От неловкости Леха подобрал еще один камень и пустил по воде. Камень три раза подпрыгнул, прежде чем уйти на дно. Маруся удивленно замерла. Она тоже подобрала камешек и бросила. По поверхности воды разбежались пять блинчиков. «А как ты...» – ошарашенно прошептал Леха. «Так умеешь». «Меня папа научил», – снова засмущалась Маруся. «Клевый папа», – присвистнул Леха. Маруся засмеялась. «Мой мир не то чтобы большой, но и не маленький», — призналась она. «И я его очень люблю. А твой мир какой?» «Купчино», — Леха почесал в затылке. «Ну, так, панельки всякие, новостройки, много зданий высоких». Эх, не умел он красиво рассказывать. «Как то дерево?» — Маруся показала на ближайший дуб. Леха прикинул и уверенно заявил: «Выше». Маруся посмотрела на зеленую макушку могучего гиганта. Ее глаза скользнули дальше, на небо. «А звезды какие?» – спросила она. «Звезды?» – Леха задрал голову. «Такие же. Я свой мир тоже люблю». Княжна украдкой покосилась на него. Леха не заметил. Он грустно смотрел наверх. «Ты хочешь вернуться в свой мир?» – спросила Маруся. Леха вздохнул. «Теперь даже и не знаю», — признался он и нежно поглядел на Марусю. А она на него. Их лица сблизились, вот-вот должно было произойти что-то очень важное. И вдруг к ним на мостки выбежал дракончик. «Горыныч!» — ахнул Леха. «Ты что здесь делаешь? Ты дома должен быть!» Вместо ответа дракончик неожиданно нырнул в воду, окатив Марусю с Лехой брызгами. «Лучше бы ты был хомячком», – простонал Леха. Такой романтический момент испортил. Леха с Марусей отправились обратно. Горыныч бежал за ними, все время отвлекаясь на запахи, цветочки, шуршание насекомых в траве. В молчании дошли до дома. Леха потянулся поцеловать Марусю, но девушка, замерев, испуганно таращилась на избу своего нового друга. «У тебя крыша поехала», — прыснула она. «Видно, да?» — смутился Леха. «Ну...» — Маруся склонила голову, чтобы убедиться, что действительно видит то, что видит. «Так бывает», — Леха разволновался и снова стал лохматить свои волосы. «Встретишь девушку и... вроде и виделись несколько раз, а думаешь о ней постоянно. И даже замуж...» Он задохнулся и секунду постоял, распахнув рот. «Хочется позвать сразу...» Но Маруся не слушала. «Просто там труба куда-то делась», — сказала девушка, показывая пальцем на крышу. «Где?» — испугался Леха. «Так вон!» — Маруся развернула его в нужную сторону. «Ё-моё!» — ахнул Леха, разглядев, что трубы у него и в самом деле не стало. Видимо, прошлый хозяин дома тоже ипотеку не закрыл. Марусе не понравилось, что мысли Лехи вдруг опять переключились на какую-то там ипотеку. И княжна незаметно ушла, выскользнула за калитку и убежала домой. Когда Леха вспомнил о Марусе, ее и след простыл. «Доброй ночи, Маруся Филимоновна», — грустно пробормотал он в пустоту двора. Ответом ему был тяжелый вздох Горыныча. Дракончик с осуждением покачал головой. «Ну, а что?» – развел руками Леха. «Действительно, что ему оставалось делать? Идти домой и мечтать? Как совсем скоро он снова увидится с любимой? Где это будет? Может, на Звездном мосту?» Когда такие мысли лезут в голову, то рождается песня. О чем? Конечно, о любви. Вот и Маруся тоже не спит, лежит в кровати, смотрит на темный потолок и мечтает. Это радость утра раннего, в небе юная звезда. Это если тебя раннего не твоя совсем беда. Я возьму мечту и краски, нарисую старый дом. В этом доме мы как в сказке, будем счастливы вдвоем. Пусть даже сейчас Маруся и Леха не могли быть вместе, как реальность и ее отражение, как звездное небо и холодная гладь озера, куда падает далекий свет из космоса. Когда-нибудь они обязательно разобьют преграду и будут счастливо парить среди звезд. Вскоре Леха и Маруся уже спали, каждый в своей кровати. Им снилось звездное небо и как они бегут по небосводу. И все вокруг такое легкое-легкое, как бывает только во сне. Маруся заворочилась в своей постели, подсунула ладонь под щеку и улыбнулась. Рядом с ее кроватью стояла ваза с белой розой. Леха разметался на кровати, рядом с ним пристроился Горыныч. «Пока длится ночь, у всех все будет хорошо».